Глава 4. Воцарилась тишина. Ник пристально смотрел на Лили. Ирония заключалась в том, что его план предусматривал именно такое завершение вечера. С ней было весело, она была сексуальна и оригинальна. Но чем дольше времени он проводил в ее обществе, тем яснее понимал, как разительно отличаются их жизненные цели. Пора отвезти тебя домой. Я надеялась, что ты это скажешь. Обещаю, ты не пожалеешь. Недостаток опыта я компенсирую энтузиазмом. Милая моя, не следует говорить такие слова мужчине. Они могут быть неверно истолкованы. Ты правильно меня понял? Ник прикинул, сколько она выпила. Я отвезу тебя не к себе, а к тебе домой. Тебе не понравится моя постель меньше корзины для кошки. Я предчувствую, что у нас все будет страстно и жарко, а у меня нет кондиционера. Либидо Ника боролась с доводами разума. Я доставлю тебя домой и уеду. Ты не находишь меня привлекательной? Ты сексуальна, как колдунья, протянул Ник. Но не мой тип. Ничего не понимаю. Тебе не нравятся сексуальные женщины? Я их обожаю. Не люблю только тех, которые стремятся влюбиться, остепениться и родить кучу детей. Мы же выяснили, что ты не подходишь мне ни по одному критерию из моего списка. Сколько шампанского ты выпила? Я не пьяна. Хочешь, я пройдусь прямо? Или, закрыв глаза, дотронусь до носа. Или прикоснусь к твоему носу. Или к другим частям твоего тела. Хрипло закончила Лили и подалась вперед. Одна ночь. Ты не пожалеешь. Ник с большим трудом отвел взгляд от мягких полукружий ее груди. Ты права, я не пожалею, потому что этого не будет. Я занимаюсь йогой. Я очень гибкая. Он негромко выругался. Прекрати болтать. Я могу обхватить свою голову ногами. Тебе определенно стоит прикусить язык. Его либидо вынуждало разум признать поражение. В чем проблема? Одна ночь наслаждения. Завтра мы разбежимся. И если я увижу тебя в офисе, то сделаю вид, что мы не знакомы. Позвони своему адвокату. Я подпишу контракт, в котором пообещаю, что не влюблюсь в тебя. Отвези меня к себе. Раздень, брось на свою огромную кровать и займись со мной сексом. Идет? От неповторимой смеси невинности и сексуальности в мозгу Ника произошло короткое замыкание. «Лили!» – процедил он сквозь зубы. «Поверь мне, ты не хочешь, чтобы я отвез тебя домой. Раздел и бросил на кровать». «Почему нет? Это просто секс!» Ты несколько часов твердила мне, что не занимаешься просто сексом. Я собираюсь заняться им сегодня. Я хочу разделить секс и любовь. В следующий раз, когда мне повстречается мужчина, который может стать для меня единственным, я не позволю сексу все испортить. Не понимаю, почему ты не хочешь? Если только... В глазах Лили мелькнуло любопытство. Ты боишься? Нет. Тогда выпей еще один бокал шампанского и позвони Василису. Откуда ты узнала, как зовут моего водителя? Я слышала. Уверяю тебя, волноваться не о чем. Если слухи не преувеличены, ты холодный и бездушный. А это означает, что тебе ничем не может грозить такая малышка, как я. У Ника возникло ощущение, что такая милашка представляет для него немалую опасность. Если я холодный и бездушный, почему ты хочешь лечь со мной в постель? Потому что ты безумно сексуален. А все те качества, по которым ты мне не подходишь, делают тебя идеальным кандидатом для классного секса. Ник заглянул в ее голубые глаза и попытался подавить сексуальный голод, который охватил его в тот момент, когда он увидел в своей ванной полураздетую Лили. Он выругался и встал. «Мы уезжаем!» «Правильное решение!» Она встала на цыпочки и прошептала ему на ухо. «Я буду сама нежность!» У нее были широкая улыбка и смеющиеся глаза. Ник словно оказался на свидании с солнечным лучом. Его прострелила огненная стрела. Желание было настолько сильным, что появился соблазн увлечь ее за первую попавшуюся дверь с замком, сорвать с нее платье и познакомиться в деталях с роскошным обнаженным телом. Василис ждал у ресторана. Ник усадил Лили в машину и сел подальше от нее. Всю жизнь он избегал женщин, которые верили в сказку и ждали своего единственного. Для него миф о любви развеялся еще в детстве. «Где ты живешь?» – прорычал Ник. Но Лили лишь улыбнулась. Тебе нет необходимости знать, потому что мы едем к тебе. Лили! Тренькнул ее телефон, и она открыла сумочку. Мне надо ответить. Брита не хочет удостовериться, что у меня все хорошо. Они со Спаем волнуются, так как видели, что я ушла с тобой. Возможно, тебе следует прислушаться к своим друзьям. Подожди. Занята классным сексом. Лили вслух произнесла слова, которые набирала. Поговорим завтра. Нику захотелось выхватить у Лили телефон и написать ее друзьям, чтобы они приехали и забрали ее. Британи, та женщина в голубом платье? Спросил он. Она твоя женская версия, только без денег. Она тоже не выкладывает в отношении эмоции. Я только сегодня узнала, что в юности она была замужем 10 дней. Представляешь? Я не знаю подробностей, но, похоже, она не желает повторения этого опыта. Лили отправила сообщение и положила телефон в сумку. Я росла в приемных семьях. И мне было одиноко даже в детстве. Наверное, поэтому друзья так для меня важны. Ник почувствовал, как внутри что-то шевельнулось. Ему стало некомфортно, и он поерзал на сиденье. «Почему ты мне это говоришь?» «У нас будет секс, и ты хочешь узнать что-нибудь обо мне?» «Не захочу!» «Это невежливо!» «Я такой, какой есть! Еще не поздно! Мой водитель отвезет тебя домой!» Назови адрес. Лили нажала на кнопку разделительного экрана. Извини, Василис, не хочу тебя разлагать. Она закрыла глаза. Поцелуй меня. Ник взглянул на ее длинные густые ресницы, на розовые губки и попытался вспомнить, когда в последний раз им овладевало желание заняться сексом на заднем сиденье автомобиля. «Нет!» – как можно тверже произнес он. «В таком случае я сама поцелую тебя». Ее тонкие пальцы легли на внутреннюю поверхность его бедра. Ник схватил Лили за руку. Его взгляд вобрал в себя вспыхнувшие щеки женщины и чувственный изгиб ее губ. С глухим проклятием он наклонил голову, раздвинул ее губы языком и прильнул к ним. Грубо и в то же время страстно. Ник хотел отпугнуть ее. Он ожидал, что Лили отпрянет. Но она придвинулась ближе. Ее вкус был вкусом сахара и соблазна. Ее губы были мягкими. Она с готовностью ответила на поцелуй и села к нему на колени. Его рука ощутила вес ее грудей. Ник простонал и, обхватив затылок Лили, впился в ее губы еще более страстно и требовательно. Она отвечала, прижавшись к нему, как котенок. Он ощущал плавные изгибы ее тела. Ник целовал Лили безудержно. Первобытное желание нарастало. Ему казалось, что сиденье под ним начало гореть, а воздух заискрил. Ник просунул руку под платье Лили, коснулся гладкой кожи бедер и заветного треугольника. Его привел в чувство ее хриплый стон. Свидетельство наслаждения. Они же в машине, в потоке транспорта. Ник оттолкнул ее. Я думал, что ты умная. Лили тяжело дышала. Я очень, очень умная. А ты потрясающе целуешься. А во всем остальном тоже хорош? Бешено бился пульс. Ник был настолько возбужден, что не осмеливался пошевелиться. Если ты в самом деле хочешь поехать ко мне, то ума у тебя не так уж много. Что заставляет тебя так думать? Потому что такая женщина, как ты, должна бояться мужчин, подобных мне, как огня. Я использую тебя. В моей постели есть место только для удовольствия и ни для чего больше. Мне плевать на твои чувства. Я не добр, я не нежен, знай это. Последовала долгая пауза. Окей, я поняла. Эта машина может ехать быстрее? Никогда в жизни я не была так возбуждена. Ни одна она. Его самоконтроль стремительно улетучивался. Почему он продолжает бороться? Она взрослая. Она знает, на что идет. Но все равно что-то заставило Ника открыть еще одну запасную дверь. Ты уверена, Лили? Еще никогда я не была так уверена. Если не хочешь, чтобы тебя арестовали за непристойное поведение в общественном месте, прикажи Василису ехать быстрее. Нервничая, Лили вошла на виллу, которую убирала несколько часов назад. В романтической атмосфере ресторана идея казалась ей отличной. Сейчас же она несколько растерялась. Почему ты обращаешься к услугам клининговой компании? Не я. Ник небрежно бросил пиджак на спинку кресла. «У меня есть персонал, который приводит виллу в порядок. Думаю, это их решение. Я заранее не сообщаю, когда приеду. Мне все равно, как они выполняют работу. Главное, чтобы она была сделана». Лили подошла к окну и посмотрела на кажущийся бесконечным бассейн. «Здесь красиво ночью». Это было романтично, но она знала, что происходящее начисто лишено романтизма. «У тебя есть что-нибудь выпить?» «Ты хочешь пить?» «Немного». Ник внимательно посмотрел на нее и принес стакан воды. «Я хочу, чтобы ты была трезва. Более того, я настаиваю на этом». Лили почувствовала, что ее затрясло. Вода выплеснулась на пол. «Ох, сама пачкаю пол, который мыла!» Ник стоял рядом с ней, и ее взгляд устремился к его бронзовой шее. А затем к покрытому легкой щетиной подбородку. Он был мужчина до кончиков ногтей. Он был не только сногсшибательно красив, но и опасен. Что она делает? Может, следовало принять предложение Спая? Но Спай не порождал в ней даже 1/10 того вихря чувств, который вызывал Ник. Если сейчас она откажется, то будет сожалеть об этом всю жизнь. «Боишься?» Глубоким бархатным голосом спросил он. Лили улыбнулась. «Немного, но только потому, что этот опыт для меня вновь, и ты не мой тип. Это все равно, что сесть за руль Феррари сразу после сдачи экзамена для получения водительских прав. Боюсь врезаться в столб». Лили поставила стакан и вытерла увлажняющиеся ладони о бедра. «Ладно, давай это сделаем. Не обращай внимания на то, что я дрожу. Просто займись со мной сексом, неприличным, греховным. В общем, таким, как в твоем представлении должен быть секс». Ник не ответил, продолжая изучать ее немного тревожным, пронизывающим взглядом. Лили ждала. Сердце ее гулко билось, грозя вырваться из грудной клетки. «Я склонна к немедленным действиям. Я хочу!» «Помолчи!» — прервал ее Ник и привлек к себе. Лили ощутила, как он медленно, чувственно поглаживает ее спину. Затем он поднял руки и, обхватив ладонями лицо женщины, заставил ее взглянуть на него. «Лили Роуз!» «Ник!» «Перестань нервничать!» – прошептал он. «Для этого нет причин!» «Я не нервничаю!» – солгала Лили. «Но что произойдет потом?» «Я решу, что произойдет потом». «Ну и что ты хочешь, чтобы я сделала?» Его губы приблизились к ее губам. Пальцы ласкали подбородок. «Я хочу, чтобы ты помолчала». «Хорошо». В животе у нее бились тысячи бабочек. Лили не ожидала, что Ник будет так нежен. Он медленно, лениво гладил ее лицо, затем коснулся шеи и погрузил пальцы в ее волосы. Она таяла от удовольствия. Пока он покрывал поцелуем ее подбородок, внизу живота разгорелся огонь, распространяясь по телу, заставляя колени подгибаться. Лили положила руки на широкие сильные плечи мужчины, чувствуя, как играют его мускулы. Губы Ника двинулись ниже, и она запрокинула голову, позволяя ему целовать свою шею. Его влажный язык поглаживал ее ставшую чувствительную кожу. Затем он снова прильнул к губам Лили. Его поцелуй уверял ее, что все только начинается. Голова Лили кружилась, ноги подкашивались. С каждым прикосновением его языка она все больше слабела, утрачивая контроль над своим выходящим из повиновения телом. Ник, продолжая ласкать спину Лили, мягко, но решительно привлекал ее все ближе к себе. Почувствовав его восставшую плоть, она издала глухой стон, и руки Ника обхватили ее, беря в плен. Она не возражала. Поцелуи Ника становились все жестче, все требовательнее. Пальцы Лили расстегивали пуговицы на его рубашке. Она спешила, стремясь как можно быстрее увидеть его обнаженное тело. У Ника были могучая грудь и сильные руки. И на мгновение у Лили перехватило дыхание. Еще никогда она не занималась сексом с мужчиной, который мог бы похвастаться таким телосложением. Он был такой уверенный в себе, такой искушенный, что от громкого биения сердца у нее заложило уши. «Я хотела бы пока не раздеваться, если ты не возражаешь», прошептала она, пытаясь отстраниться. «Возражаю», но в его интонации чувствовалась улыбка. Ник снова привлек ее к себе. Ощутив его пальцы на своих грудях, Лили простонала. «У тебя такая фигура! Словно все свободное время ты проводишь в тренажерном зале!» «Нет! Может, это из-за частых занятий сексом? На них уходит много сил и энергии!» Его губы приблизились к ее губам. «Ты обещала молчать. Так было до того, как я увидела тебя полуобнаженным. Та фотография не лгала. Теперь, узнав, как ты выглядишь без одежды, я боюсь, что всех других мужчин буду сравнивать с тобой». Ник улыбнулся и расстегнул ее платье. Спустя пару секунд оно с шелестом упало на пол. Стоя перед ним в нижнем белье и на высоких каблуках, Лили почувствовала себя обнаженной. В глазах Ника полыхало опасное темное пламя. «Давай поднимемся наверх». Ноги Лили подкашивались. Она сомневалась, что способна сделать хотя бы шаг. Ник подхватил ее на руки. Она ошеломленно выдохнула, а затем вцепилась ему в плечи. «Только попробуй меня уронить. Мне не нужны синяки». Перед ее глазами оказалось словно вылепленное искусным скульптором лицо. Лили жадно охватила его взглядом, задержавшись на четко очерченных губах. «Если бы я предвидела, что ты будешь меня нести, отказалась бы от десерта». «Ни в коем случае. Десерт был самой важной частью ужина». Войдя в спальню, Ник опустил ее на пол. Лили не заметила, чтобы он сделал какое-то движение, но вдруг вспыхнул свет. Оглядевшись, она поняла, что на кровати ее тело окажется освещенным. «Может, выключим свет?» Веки Ника опустились, притупив на миг блеск глаз. «Нет». Когда Ник разделся, щеки Лили вспыхнули. Теперь его тело навсегда врежется в ее память. Ладно, но в темноте меня, по крайней мере, не пугал бы твой невероятный пресс. Помолчи. Ник убрал волосы с ее лица. «Ты мне доверяешь?» — спросил он. И все в животе Лили сплелось в тугой комок. «Я... думаю, да. А что, выставлю себя идиоткой?» «Нет, закрой глаза». Лили помедлила, а затем зажмурилась. В следующую секунду она почувствовала, как лицо и глаза закрыло что-то мягкое и шелковистое. «Что ты делаешь?» «Расслабься», — промурлыкал он. «Я лишаю тебя одного органа чувств, того, что заставляет тебя нервничать. Не паникуй. Полагайся на оставшиеся 4». «Я ничего не вижу». «Именно. Ты же хотела, чтобы это произошло в темноте». «Я хотела, чтобы ты не видел меня, а не...» «Шшш!» – прошептал Ник, касаясь ее губ и дразня своим языком. Лили почувствовала его губы на своем плече, а потом ощутила, как он опустил бретельки ее бюстгальтера. Между бедер разлилось влажное тепло, и она сжала ноги. Лили была так возбуждена, что едва могла дышать. Ник неспешно исследовал ее шею, плечи, ложбинку между грудями, пока ноги у нее не подкосились. Должно быть, он догадался об этом, потому что легонько толкнул ее и поддержал, когда она, утратив равновесие, упала на кровать. Лили ничего не видела из-за повязки на глазах, но чувствовала вес его тела, исходящее от него тепло. Ник прильнул к соску Лили. Ее тело пронзили стрелы наслаждения. Она схватила его за плечи. «Нам нужно какое-нибудь кодовое слово». «Зачем?» «Я подумала...» «Я не доставлю тебе неприятных ощущений. Что мне сказать, если я захочу, чтобы ты остановился?» Его губы коснулись ее подбородка. «Остановись!» «И все?» «И все. Если что-то тебе не понравится, говори смело». «Смущение к этому относится?» Ник негромко рассмеялся. Он раздвинул ноги Лили, и его губы постепенно опустились с ее живота на внутреннюю поверхность бедер. «Расслабься, моя сладкая!» Лили попыталась снять повязку, но Ник поймал ее за запястье и, удерживая их одной рукой, с помощью изощренных ласк заставлял раскрывать все свои секреты. Лили была на пике возбуждения, тая от противоречивой смеси желания и стыда. Он умело ласкал ее, и вскоре ей захотелось большего. «Ник!» – задыхаясь, простонала она. Лили забыла о повязке. Ее хватило единственное желание – ослабить сводящее с ума и стремительно нараставшее напряжение. Неожиданно Ник отстранился. «Пожалуйста, о, пожалуйста!» – прорыдала Лили. Она со всхлипом потянулась к нему и, услышав негромкий звук, наконец поняла причину короткой паузы. «Презерватив!» – мелькнула у нее в голове. И это была последняя отчетливая мысль. Ник накрыл ее своим горячим телом, обхватил ладонями ее лицо и снял повязку. «Смотри на меня!» — мягко скомандовал он. а потом они слились в единое целое. Ник был необыкновенно нежен. Он не торопился. Нашептывал ласковые слова на греческом и на английском, продвигаясь все глубже. Поцеловав Лили в губы, он замер, глядя на нее. «Все хорошо? Не хочешь сказать «остановись»?» Охваченная ни с чем не сравнимым наслаждением, Лили смогла только качнуть головой и застонала, когда он снова начал двигаться. Ее руки обхватили плечи Ника, ногти вонзились в его кожу, обвив его ногами. Лили выгнула спину. Волны удовольствия накатывали на нее, пока она не окунулась в море экстаза. Выкрикнув его имя, она ощутила прикосновение губ Ника и жадно ответила на поцелуй. Еще никогда в жизни Лили не испытывала ничего подобного. Близость с Ником открыла новые грани ощущений, которые могло подарить ей тело. Прошло несколько минут, прежде чем она поняла, что может говорить, а чуть позже заставила себя пошевелиться. Лили попыталась откатиться от Ника, однако он удержал ее. «Куда ты собралась?» «Я следую правилам. У нас только одна ночь». «Ночь еще не закончилась.